Глава 4. Вернувшись в комнату отдела, Пенелопа заметила запыхавшегося Боба. Он сидел за своим столом и обмахивался какой-то папкой. Лора подала ему стакан с водой. «Ну что, шеф?» — спросил Харрис, беря стакан и осушая его за пару секунд. «Алиби у него нет. Во время убийства был в черте города», — просто ответила Пенелопа. «Значит, когда найдут отпечатки, закроем дело?» — с надеждой уточнила Мелис. «Возможно», — туманно ответила ей Пенелопа. «Не уверена, что сегодня вернусь в офис, но, если что, звоните». Боб и Лора обменялись понимающими взглядами. Очень уж Пенелопа всегда настаивала на соблюдении всех правил. Это означало, что сегодня она будет проверять и перепроверять все, что они узнали. «Лора, запроси распечатку всех звонков и СМС Шеле за последние месяцы и просмотри полученные данные. Боб, на тебе пока будут стандартные документы отдела. Нестор занимается протоколом. Всех с дурацкими просьбами разворачивайте на пороге. Следующую неделю будем пахать, как проклятые», — скомандовала Пенелопа и, не дожидаясь ответа, покинула комнату. Снова преодолев коридоры скрытых и любопытных взглядов, она собиралась выйти из участка, когда заметила, что за дверьми толпятся люди. Пенелопа узнала в них репортеров из местной газеты и чуть не выругалась. Они перекрыли ей путь к Логану, а отдавать этим акулам хоть какую-то неподтвержденную ничем информацию она не хотела. Это означало, что просто так они ее не отпустят. Недолго думая, Пенелопа схватила за локоть ближайшего к ней сотрудника, которому не посчастливилось попытаться прокрасться сейчас мимо нее. Она узнала в нем худощавого и высокого Кристофера Фоллана, что начал работать здесь всего месяц назад и занимался в основном выпиской штрафов. «Мне нужна машина», — четко выговорила она, посмотрев парню в карие глаза. «Служебная, на стоянке», — вздохнул он в ответ и кивнул в сторону репортеров. «А обычная?» — сразу уточнила Пенелопа, надеясь, что ей повезет. Стоянка у участка была довольно маленькой, поэтому иногда сотрудники ставили свои машины сбоку у суда или сзади у адвокатской конторы. «На стоянке», — разочаровал ее Кристофер. Пенелопа устало вздохнула. Что-то сегодня ей совсем не везло. «Стилсон!» — крикнул мускулистый Райан Нот из дежурного отдела. Пенелопа повернулась на голос и на автомате схватила летящие в нее ключи. «С возвратом к вечеру», — подмигнул ей Райан. «Моя ласточка у шарлатанской конторы». «Спасибо», — благодарно ответила ему Пенелопа и направилась к черному ходу. К счастью, за ним никого не оказалось, и она без проблем дошла до стоянки адвокатов. Хорошо, что местные папарацци мало интересовались работой участка, поэтому всех ходов не знали. Серый пикап тоже нашелся быстро. Пенелопа шустро запрыгнула внутрь и выехала на проспект Ландышей. Миновав небольшое и полупустое отделение почты, которое работало только в определенные дни и часы, она свернула на улицу Лотоса к единственной церкви Сент-Ривера. Видимо, большинство богатых людей были не очень религиозны, зато те, что были, хорошо вкладывались в нее финансово. Огромный золотой купол церкви с драгоценными камнями ярко сиял на солнце, которое уже начинало неплохо так припекать. В самой церкви Пенелопа ни разу не была, но знала, что там присутствовала ее миниатюра из большого бриллианта, а также несколько подлинных икон в шикарных рамках. Сама девушка не была очень верующей, но и совсем от церкви не отделялась. Все-таки мысли о расплате за грехи и новой жизни после смерти ей симпатизировали. Остановив пикап, Пенелопа пешком пошла к кладбищу, что располагалось чуть дальше церкви. Как обычно, это место было наполнено тишиной и спокойствием. Смотритель очень заботился о последнем пристанище жителей Сент-Ривера. Повсюду цвели разнообразные цветы, а по периметру были высажены молодые березы. Если бы не надгробие, то можно было бы принять это место за вполне симпатичный пригородный парк. Пенелопа осмотрелась в поисках синего Рено. Оно обнаружилось чуть в стороне от кладбища, будто бы Рот не решился подъехать ближе и нарушить покой этого места. А, возможно, просто испугался ревностного смотрителя. Если припомнить, то Кит Винчи работал на этой должности уже лет 50. Он был сгорбленным, ворчливым, трудолюбивым и одиноким человеком. Сейчас было сложно припомнить, но, кажется, Кит и женат никогда не был. Машина выглядела довольно обычно. Чуть побитые бамперы и пара царапин на передней правой двери. Рено давно не мыли, и если бы не ясная погода, то признать в этом цвете синий было бы сложно. Пенелопа заглянула внутрь автомобиля и заметила несколько упаковок от фастфуда и пустых банок из-под лимонада. Больше ничего там не было. «Опять ты? Я тебе сколько должен говорить, чтобы ты убрался, окаянный?» Раздался сзади от Пенелопы злой старческий голос. Она развернулась и встретилась взглядом с Китом, быстро хромающим к ней с метлой наперевес. Только пройдя еще пару шагов, старик понял, что ошибся, но его гнев это не усмирило. «Теперь на свиданки сюда приглашает? Это не место для утех. Иди отсюда, пока полицию не вызвал!» Начал он махать метлой. Пенелопа уклонилась от импровизированного оружия и шустро вытащила удостоверение из кармана джинс. «Я Пенелопа Стилсон, глава следственного отдела. Владелец этой машины обвиняется в убийстве, и мне нужно задать вам пару вопросов». Скороговоркой выговорила она, заставив мужчину остановиться. Старик удивленно замер и выронил метлу на землю. «Вот те раз!» — растерянно произнес Кит. «Вы не помните, когда сюда приехала эта машина?» Сосредоточилась на работе Пенелопа. «Отчего ж не помню? У меня нет маразма. Вчера этот мужик прикатил. У меня как раз чай был послеполуденный. Это значит, что было около часа. Думал, уедет скоро, так он свой драндулет заглушил и сидел здесь безвылазно. Пытался я его разбудить, но он ни в какую. Дрых до самой ночи». Недовольно отозвался Кит, заставив Пенелопу насторожиться. «Вы уверены, что он был здесь с часу и до темноты?» — уточнила она. «Девушка, у меня нет маразма. Я поливаю цветы по особой схеме в зависимости от вида растения. Выходил из церкви каждые полчаса. Этот храпел, как медведь», — раздраженно сказал старик. «Еще кто-нибудь его видел?» — задала следующий вопрос Пенелопа. «Не было вчера посетителей», — отрицательно покачал Кит головой. «Спасибо за сотрудничество», — произнесла Пенелопа и немного погодя добавила. «Если продолжите бросаться на людей с метлой, то получите штраф. Всего доброго». Старик что-то пробурчал в ответ, но Пенелопа его не расслышала. Впрочем, она была уверена, что там было что-то нелицеприятного содержания в ее адрес. Сейчас же Пенелопу волновали другие вопросы. Рот Форстер намеренно соврал или не знал о свидетеле, и если он действительно был здесь, то кто убил Шале Форстера?